Глава 55. Аларик. Над замком лежала безлунная ночь, в которой Аларик мог затеряться. Он оставался в тени стены, скользил вдоль нее в поисках, хотя чувствовал, что Лейры здесь нет. Казалось, что здесь больше вообще никого нет, даже ветра исчезли. Аларик ждал, не зная чего. Мертвых унесли, а кровь залили водой, но здесь все равно пахло смертью. Его не было рядом. Хуже того, он подчинился заклятию, исчез совершенно не вовремя и оставил Лейру в одиночестве. Здесь, на этом самом месте, где еще несколько часов назад в щели между камнями мостовой просачивалась кровь множества людей и демов, Лейра сражалась за свою жизнь и за судьбу своего народа, а он... отсутствовал. Проклятие подчинило его тело, вытеснив собственные мысли и желания. Осталось лишь инстинктивное стремление исполнить то, что от него требовалось, а потом появилась безграничная ярость, когда это оказалось невозможным. Он оставил ее в беде. Он пришел в себя лишь несколько часов спустя. Рядом был Кедрен, новый, незнакомый, тень прежнего. Кедрен, который боялся его. Проклятие превращало Аларика в кого-то другого, в существо, которое вызывало панический страх даже у друга. И это проклятие вернется, вероятно, не раз. Если бы речь шла только о нем, Аларик тут же согласился бы, чтобы Лейра вернула Альсьяна де Релиаскай. К сожалению, речь шла не только о нем. Каким бы отвратительным ни было проклятие, царство демов не сводилось к нему. В нем было много хорошего. Это был мир, полный чудес, которые нужно было сохранить. Какой у него был выбор? Можно ли решить спасти один мир, если это неизбежно повергнет другой в хаос? Народ, которому ты служишь, должен быть самым ценным для тебя. Учил его когда-то отец. Отец, который совершал столько несправедливостей. И все же его уроки было не так-то просто выжечь из памяти Аларика. Он посмотрел в небо. Безлунная ночь. Темнейшая. Так называли немийцы этот момент времени, которого они боялись. А в Кеппахе эту самую ночь называли новолунием, и там она обещала надежду. Он должен найти Лейру, прежде чем она решит погрузить Альсьяна Дера в вечную темнейшую ночь.